Бесы дирижируют смертью своего создателя. Утром 25 января в окне сырной лавки на Малой Садовой стояла икона с изображением Георгия Победоносца и лампадкой. Но окно рядом, где находилось жилое помещение хозяев лавки, было прочно занавешено. Это было торжественное утро. Народовольцы начинали подкоп под улицу, чтобы взорвать царя. Рыть решили из жилого помещения новых хозяев лавки. Сняли деревянную обшивку со стены. Открылась кирпичная цементированная стена, которую надлежало пробивать. Взяли ломы. Первые удары нанесли признанные силачи. Андрей Желябов, Юрий Богданович и пришедший на подмогу Александр Баранников. Поработав ломом в магазине, Баранников отправился в гости к другому народовольцу. Фриденсону. Тут его и ждала погибель. Фриденсон накануне был арестован, и в его квартире была устроена засада. Войдя в квартиру Фриденсона, Баранников попался в эту засаду. Установив личность Баранникова, полиция после полуночи устроила обыск в его комнате, за стеной квартиры Достоевского. После чего и в комнате Баранникова была устроена полицейская засада. Достоевский обычно не спал после полуночи, он был ночной человек. Слышимость в дешевом жилье была большая, так что шум за стеной писатель не мог не слышать. Именно во время этого обыска за стеною Достоевского и случился разрыв легочной артерии. У писателя пошла кровь. На следующее утро, 26-го, у Достоевского было улучшение. Но в полицейскую западню, устроенную за стеной Достоевского, попадается жертва. Это пришедший к Баранникову народоволец Колоткевич. Остался протокол о его шумном задержании. И там проставлен час задержания. 4 часа пополудни. Именно в это время, в 4 часа, у Достоевского начинается второе сильное кровотечение, которое станет началом конца писателя. В своей книге «Последний год Достоевского» Волгин доказал 2 странных озадачивающих совпадения. Первые признаки предсмертной болезни появляются у Достоевского в часы обыска в квартире Баранникова. И решительный приступ болезни настигает его буквально тотчас после задержания народовольца Николая Колоткевича. Возможно, эти обыски и арест молодого народовольца напомнили Достоевскому его молодость. И у впечатлительнейшего больного писателя началось это кровотечение. Но есть и другая версия.